Глава восьмая. «Спасибо, Навир. Без тебя бы я точно превратилась в сосульку. Радуясь, что дракон не спалил ее своим горячим дыханием, девушка тепло улыбнулась, за что получила в ответ дружественный оскал. Оливии все время казалось, что еще немного, и он не удержит контроль. Огненная струя вырвется из пасти, и сквозь одежду пламя доберется до кожи. Но Навир вел себя безукоризненно. Снежный дракон поклонился Оливи и повернулся к Ракаэлю, игриво мотнув головой. «Оставь мои косточки в покое!» Шутливо отмахнулся от него мужчина, но Навир уже выпустил струю теплого воздуха из пасти. Ракаэль поблагодарил его кивком головы и вскинул голову вверх, как только послышался отдаленный шум крыльев. Алый дракон плавно спускался на каменный выступ, возвращаясь из разведки. Маркель захотел сам осмотреть вершины скал и отыскать возможные магические следы, пока не стемнело. Снежные драконы достаточно скептично отнеслись к его инициативе, но возражать не стали. Пусть уж лучше полетает где-нибудь, а не действует на нервы своим присутствием. Оливия поймала себя на мысли, что настроение в присутствии Маркеля стремительно падало вниз, подобно недавнему камнепаду. Странно, как в повадке, которые всегда привлекали и очаровывали девушку в огненном драконе, теперь раздражали. Вся его показная бравада, озорные подмигивания и полуулыбки казались неуместными. А когда Маркель смотрел масляными взглядами на нее, то она готова была сама его поджарить. У него есть брюнетка, вот пусть ее и замасливает своими глазами. Смотря на то, как алый дракон оборачивается человеком, Оливия с радостью поняла, что она переболела. Как больной после лихорадки, она не сразу поверила, что привычная боль ушла и больше ничего не съедает ее изнутри. Даже к жене она мысленно отправила бывшего жениха, от всей души, без капли ревности, действительно желая, чтобы все эти красноречивые взгляды обходили ее стороной. Внутри нее птица свободы раскрыла крылья, вздохнула полной грудью, чувствуя пульсирующую радость, и натолкнулась на внимательный взгляд зеленых глаз. «О, нет, она еще не свободна. Не хочу вас расстраивать, ребята, но я нашел следы», — сказал Маркель, как будто шагнул с места в карьер. «Там и до тебя следы нашли», — спокойно посмотрел на него Ракаэль. «Я почувствовал не просто отголосок магии драконов, начал огненный, чем завладел вниманием всех, а отголосок магии пустынных драконов». Секундное оцепенение сковало снежных драконов. Минутная радость, с таким вкусом смакуемой Оливии, стала обладать горьким послевкусием предательства. Девушка не могла чувствовать себя счастливой при таких обстоятельствах. Ракаэль не доверял огненному. С трудом отделив личную неприязнь от голых фактов, он с разочарованием понял, что при камнепаде этот ящер и сам пострадал, закрывая Оливию. Повод превратить Маркеля в красную лепешку ускользнул из-под носа, взмахнув крылышками. «Возможно, не сейчас. Возможно, потом». «Не может быть!» Навир тоже не мог поверить в услышанное. «Отчего же? Вы же почувствовали магию драконов при нападении орков?» Маркель был серьезен как никогда. «Химеры тоже не просто так появились в долине. Но там не удалось найти практически ничего, а вот здесь...» Враг явно торопился. «Потому что нас не погребло сразу, и многие, обернувшись, взлетели», — задумчиво продолжил Навир. Ракаэль же в голове прикидывал правдивость версии, ловя себя на мысли, что все сказанное огненным, воспринимается им в штыки. Когда о тех же вещах рассуждал Навир, думать трезво становилось проще. «Пустынные? А ведь соглашение с ними пропало из кабинета Сандара, и именно они отказали в продолжении дальнейших поставок Тадора. Но почему? И как они смогли использовать магию в своих целях и не пострадать?» О пустынном духе Ракаэль знал немного, но считал, что он, так же, как и снежное пламя, против использования магической силы в быту и везде, кроме перевоплощения и защитного пламени. Но здесь речь шла не о банальном обогреве жилья. Все дело, как снежный ком, нарастая все больше и больше, катилось к войне, и мужчина не ручался ни за что. Подземное царство могло преследовать свои интересы, так же, как и пустынный дух. Ни одно снежное пламя было своенравно. Кто знал, что собой представлял источник магии пустынных драконов? Неужели им надоело сидеть в своих туннелях, и они решили выбраться на белый свет? Оливия нахмурила брови. Но тогда почему начали именно со снежной долины? Ракаэль озвучил вопрос, который сейчас все задавали сами себе. Одно здесь ясно точно. Надо скорее убираться отсюда. Кто бы это ни был, не хотелось бы их встретить не в форме, сказал Ракаэль, опираясь на скалу и поднимаясь. Маркель, где тут этот гномий проход? Нам надо укрыться там на ночь. Оливия терпеть не могла, когда чувствовала себя неудел. Ракаэль ненавидел получать помощь, особенно от врагов, в стан которых был причислен Маркель, но без Навира и Огненного ему было бы не забраться в этот чертов проход. Когда Маркель указал на сухой куст в паре метров над их местом пристанища, Ракаэль поначалу подумал, что он шутит. Но когда куст был выдернут, а мелкие камни откинуты в сторону, в скале зияла черная дыра. Оливия попыталась подтянуть на себя Ракаэля, за что получила такой гневный взгляд, что ретировалась в глубину прохода. Узкий и грязный, поначалу по нему можно было пробираться только на четвереньках, в глубину он становился все шире. Девушка мечтала о малейшем освещении и постоянно оборачивалась назад, следя, как следом за Ракаэлем еще две фигуры подтянулись и оказались в гномьем туннеле. «Вот, а вы гномов не жалуете», — отряхиваясь, сказал Маркель. «Еще неизвестно, что там в глубине». Ракаэль не спешил радоваться, пробираясь дальше. «Тут дьявольски тесно. Дальше идет расширение». Оливия медленно продвигалась вперед. «Ты только далеко не заходи, тут могут быть...» Ракаэль не успел договорить. Земля под Оливией стала зыбкой, а потом и вовсе ушла вниз, затягивая девушку за собой. Чувство полета было недолгим. Оливия даже не успела толком испугаться, как стукнулась о что-то твердое, тело на автомате сгруппировалось, и, перевернувшись через голову, девушка на секунду успела перевести дух. Земля под спиной уходила под наклоном вниз, и Оливия почувствовала, что тело против ее воли скатывается и набирает скорость, как во время катания на горке. Куртка задралась, спина немного ссаднила, но все было терпимо. Темнота сжимала свои объятия вокруг девушки, не давая возможности сориентироваться в пространстве, но чувство, что она летит по очень узкому туннелю, не покидало. Спёртый воздух раздражал легкие, и Оливия старалась дышать как можно реже. Наклон горки изменился, и девушка почувствовала, как замедляется. Сверху до нее донеслись мужские отклики, но Оливия не могла различить слов. Она была уверена, что кричал Маркель. Не из-за того, что узнала его голос, а из-за того, что снежные не стали бы подвергать ее такому риску, не проверив, есть ли опасность для девушки. Именно поэтому она молчала, пытаясь хоть что-то увидеть вокруг себя. Здесь могли обитать дикие животные, адские твари или, в конце концов, агрессивные гномы. Удостоверившись, что никаких звуков вокруг нее нет, а легкий порыв воздуха тянет вперед, Оливия стала продвигаться дальше, встав на ноги. «Если есть движение воздуха, значит, есть выход. Это не тупик». И это радовало девушку. Беспокоило ее сейчас одно. Прекрасно зная, что мужчины отправятся за ней, Оливия беспокоилась о том, как Ракаэль перенесет веселые горки с его больной ногой. Пойдя чуть вперед, девушка наткнулась на развилку и остановилась. Решив вернуться и дождаться своих, Оливия присела на землю и стала прислушиваться. До ее ушей доносился слабый шуршащий звук, заставляя девушку напрячься. Шум увеличивался, и Оливия перебирала про себя названия и способы атаки на подземных тварей. Но когда сверху чертыхнулись, она с облегчением рассмеялась. «Лив!» — голос Навира был как бальзам на душу. «Со мной все в порядке», — успокоила я мужчину, глядя в темноту. «Ты что, оставил эту парочку одних?» Мужчина фыркнул и ответил. «Это лучше, чем если бы я позволил Ракаэлю сломать вторую ногу, пока он спешил к тебе на помощь. Или надо было поменяться местами с Маркелем?» «Создатель упаси!» — воскликнула девушка. Навир явно ее дразнил, но Оливия не смогла не вздрогнуть. Оказаться вдвоем с огненным драконом в таком темном местечке ей хотелось меньше всего на свете. Навир издал звук пения соловки, талантливо пародируя птичку, и через несколько секунд до нас донесся слабый ответный отклик. Безусловно, менее талантливый. Мужчина тихо хохотнул и присел, ощупывая руками землю рядом с Оливией. А я ему всегда говорил, что его соловка меньше всего напоминает птичку. Девушка почувствовала, как голова Навира повернулась в ее сторону. «Ты уже осмотрелась вокруг? Все в порядке?» Мужчина не сомневался в девушке. Все снежные драконы впитывают некоторые привычки вместе с молоком матери, и Оливия не исключение. Тем более, имея такого наставника. Эти двое вверху чуть не передрались, решая, кто же из них сиганет вслед за девушкой. Навиру пришлось как следует потрудиться, чтобы оттащить их друг от друга в тесном пространстве. А потом он просто плюнул и пошел первым, поставив их в известность. И это подействовало. Шум перепалки стих, и Навир опускался по туннелю, уходящему вниз, словно паук, растопырив руки и ноги. Никто не знал, к чему стоит приготовиться в этих заброшенных туннелях, и оставалось только молиться, что тишина со стороны девушки — знак, что она просто терпеливо ждет появления помощи. Навир мог предугадать, что Ракаэль не станет изображать паука. Когда возрастающий шум раздался со стороны спуска, откуда он только недавно выбрался, мужчина уже был наготове. Оставалось молиться, чтобы этот идиот в своей спешке к жене не сломал себе еще и шею. С него станется, и Навир бы не удивился. Мужчина уже устал удивляться. Ракаэль менялся. Это пугало и восхищало одновременно. Навир надеялся, что такая напасть, как крышесносная любовь, никогда не коснется его. Он не хотел меняться. «Ну что, солдат, цела?» За бравой фразой, как за ширмой, Ракаэль спрятал свое беспокойство. Пропасть, образовавшаяся внутри от тревоги, уменьшилась, но чувство дискомфорта еще не покинуло мужчину. Когти, так и не втянувшиеся обратно после стычки с Маркелем, требовали его крови. Этот сосунок до сих пор не понял, что не имеет никаких прав на Лив. Ракаэль даже был рад, что боль в ноге, словно сеть, вылавливала его из реки ярости, иначе политического конфликта было бы не избежать. Убийство огненного лорда бы не простили, а на фоне обострившейся обстановки все это могло вылиться в крайне кровопролитную войну. Если и правда пустынные драконы организовали всю эту заварушку, то огненные были нужны снежным в качестве союзников. «Да, наставник», — Оливия ответила в тон мужчине. В темноте были различимы силуэты, и Ракаэль быстро нашел девушку. Его ночное зрение было гораздо лучше развито, чем у нее, поэтому он без труда нащупал стену и опустился рядом с Оливией на землю. «Давай, наконец, посмотрим, что там с твоей магией». Ракаэль пытался разглядеть глаза девушки, но это было сравнимо с поиском созвездий днем. Оливия скорее почувствовала, чем увидела выпрямленную ногу мужчины, и после минутного колебания передумала отодвигаться. Исходящее от мужчины тепло опаляло кожу даже сквозь ткань, и девушка с трудом сосредоточилась на словах Ракаэля. Чувствуя себя мотыльком, которого так и манил огонь, Оливия протянула руки мужчине, как много лет назад, когда он только учил управлять своей магией. Ракаэль положил свои руки на раскрытые ладони девушки. Тогда она не чувствовала ничего, кроме предвкушающего ожидания, когда он взывал к ее потокам. Сейчас же она не могла сосредоточиться и пропустить его магические импульсы в тело, автоматом ставя щит. «На маленькую защиту все же магия у тебя осталась», — со смешком заметил Ракаэль. Маленькие иголки впились в ладони, и девушка заставила себя расслабиться. «Вот, так-то лучше», — прошептал мужчина. И Оливия замерла в ожидании противного чувства тошноты. Оно возникало всегда, когда инородная магия входила в тело. «Ты потерял магию?» — вопрос сорвался с губ девушки. «С чего ты взяла?» Мужчина отреагировал совершенно спокойно, а потом заметил. «Ты восстанавливаешься? Я чувствую, как нить начинает образовываться заново». Оливия в замешательстве промолчала, списав все на потерю магии. В конце концов, такое с ней было в первый раз. «Тебя магически обрубили. Недовольно, даже зло», — сказал Ракаэль. «С кем ты общалась с утра? Пила что-то новое или ела?» И тут перед глазами девушки встала картинка из воспоминаний, как служанка с утра угостила ее экзотическими орешками, но и Мари их ела. Она просто не могла ее предать. «Нет, нет, еще раз нет, я ей доверяю как себе». Оливия отстаивала невиновность девушки, несмотря на скептические замечания мужчин. Они не понимали, что Мари росла вместе с ней и никогда бы не пошла на такой шаг. «Вот вернемся домой, и все станет ясно». Ракаэлю не нравилось происходящее. Не хотелось верить, что в доме был предатель. Тот, кто мог ударить в спину, наполненный такой же снежной магией, как и все жители долины. Это было сродни предательству члена семьи, и мужчина, как бы вся его натура ни протестовала, не мог отбросить эту лежащую на поверхности версию. Маркель хлестал Мари жуткими словами, от которых у Оливии все переворачивалось внутри от протеста. Горячая натура мужчины ни в чем не знала меры. И теперь поток грязи и угроз звучал в туннеле, поглощаясь земляными стенами. «Туннели все стерпят», — думала Оливия, — «а вот мои уши нет. Хватит!» — не выдержала она. И как только девушка могла воспринимать с воодушевлением его пыл раньше. Оливия еще помнила, как от его страстных громких речей струны ее души подрагивали в ожидании чего-то волшебного. Сейчас же Маркель ей казался не лучше торговца рыбой на площади, который был не прочь охаять стоящих рядом женщин. Девушка не слышала беспокойства в его голосе, не отличала под фразами слой переживаний о ее судьбе. Для нее этот мужчина стал камешком, попавшим в обувь. От него не терпелось избавиться, будь он хоть дважды драгоценным. «Ракаэль прав. Время покажет», — стараясь больше не тратить нервов, сказала Оливия. Ей и без того были нужны силы на восстановление магии, и для всех драконов сейчас было лучшим успокоиться. Наставник повернул к девушке голову, и она могла поклясться, что ощутила от него волну удивления. Темнота не позволяла разглядеть выражение его лица, но Оливия почему-то немного смутилась. «Устала, просто устала», — сказала она самой себе. Вымотанные физически и выжатые эмоционально, драконы по одному смыкали глаза, по очереди прислушиваясь к любому шуму. Спертый воздух тоннеля прогнал свежий, пахнущий морем и солью порыв ветра. В открытый проход тянуло слабой струйкой воздуха. Ласково касаясь веток сухого куста у входа, он, поигрывая пылью, плыл по началу туннеля и резво скатывался с земляной горки, радуя легких драконов своей свежестью. Эту ночь тройка снежных драконов и один огненный провели прямо здесь, убаюканный морским воздухом. Чувствуете, как тянет? С самого утра Ракаэль стоял на обеих ногах, и никакая темнота и обстоятельства не помешали ему делать разминку. «Эй, ты! Ногами потише маши! Давно здоровый, что ли?» — раздался недовольный и сонный голос Маркеля. А Оливия с замиранием сердца прислушивалась к себе, не обращая внимания на притирки мужчин. Сон слетел, подобно снежной лавине, оставляя после себя пустоту. Девушке так хотелось поверить, что вчерашние события были лишь дурным сном, но темнота вокруг нее и компания драконов говорили сами за себя. С отчаянием она снова и снова обращалась к магии, концентрируясь на внутренней силе. Внутри она чувствовала себя слабой и юной, только делающей первые шаги в познании себя и своей магии драконицы. «Да что за дела?» «Нет», — присел перед ней наставник. И они оба знали этот чертов ответ. «Нет», — еле слышно ответила девушка, сжав руки мужчины. «Это он ей первым протянул руки? Или она его схватила?» Оливия не помнила, но не осмеливалась первой отпрянуть. «Вдруг это она?» «Она точно не хочет показаться напуганной перед своим наставником, особенно перед ним». «Ты ее совсем не чувствуешь?» Ракаэль сделал вид, что не заметил неловкой заминки девушки. «Чувствую, но совсем слабо. Отголосок магии был подобен постоянно тухнувшей спичке». «Так же, как вчера?» «Нет, лучше», — подумав, ответила Оливия. «Прогресс действительно был, но по сравнению с тем абсолютным чувством родства, когда магическая нить становится частью тебя самой, это было ничтожно мало и жутко страшно. Вдруг все так и останется». Сзади Ракаэля раздался кашель огненного дракона. Он так громко и ненатурально пытал свои легкие, что наставник не выдержал. «Пылюки наглотался, Маркелюшка! Так иди, подыши свежим воздухом». Огненный лорд совсем не по-лордовски зарычал, а Ракаэль вытянулся в полный рост, уверенно стоя на двух здоровых ногах. Теперь он мог надрать ему задницу. «Эй!» — вмешался Навир, «помните, у нас тут тянет воздухом, и мы как раз решали, ждать ли нам тут дальше или попробовать идти по туннелям». «Вот и я о чем», — невозмутимо сказал Ракаэль. «Пусть огненный головушку проветрит, заодно и оценит обстановочку». Слова Ракаэля совсем не вязались ни с его натурой, ни с его обликом. А оттого ощущение, что над огненным жестко глумятся, не оставляло. Маркель чувствовал, что еще немного, и он набросится на этого хромого и оторвет ногу, чтобы не мучился. Когти разорвали кожу, но зато здорово помогли пробраться вверх по наклонному туннелю. «Да, вниз было в 100 раз быстрей», — про себя заметил Огненный, пытаясь успокоиться. «Убийство Снежного не вознесло бы его в глазах Оливии, и только поэтому он его еще не убил». Чувствуя на лице морской бриз, Маркель закрыл глаза. Солнечные лучи проникали прямо в туннель, наполняя его светом. Дав глазам немного привыкнуть, Маркель открыл прищуренные глаза и тут же замер. Он еще не видел, но уже ощущал присутствие чужака. Запах, который щекотал ноздри, немного сбивал с толку, но Огненный был уверен, что знал его. Только сейчас он ощущал его в 100 раз приглушенней. Еще один порыв ветра, и воздух донес до него четкий запах горгулий. Вернулись твари. Шелест крыльев, шум падающих камней и тишина. Маркель постоял на месте еще с минуту, а потом начал бесшумно двигаться дальше. Земля под ногами предательски хрустела, но обоняние упорно говорило, больше у входа в тоннель никого не было. Увидев небо, а на его фоне серых мелких тварей, кружащих над морем, мужчина быстро скрылся в тени. Надо было срочно идти назад и закрывать проход. Если здесь была одна горгулья, то и их могут вскоре обнаружить. Скатившись вниз, он поделился новостями с мгновенно напрягшимися снежными, Вместе они решили закрыть туннель землей и камнями в отрезке туннеля, где вскоре начинался спуск вниз. «Пути назад теперь нет», — отряхивая руки от земли, — сказал Навир. «Только вперед». Драконы по одному спускались вниз по наклонному тоннелю и казались максимально сосредоточенными. «Но мы же можем разобрать проход, если зайдем в тупик». Оливия, казалось, приободрила сама себя. «Там нет тупика. Воздух циркулирует в туннелях, а значит, рано или поздно мы выйдем отсюда», — заметил Ракаэль. Живот девушки в ответ громко проурчал, вызывая кислые улыбки на лицах мужчин. Голод начинал мучить и их, но они его с легкостью игнорировали, а вот игнорировать голод Оливии у них не получалось. Вчера адреналин плескался в крови, приглушая все потребности организма. А сегодня они столкнулись с этим во всей красе. «Идем». Ракаэль схватил девушку за руку и потащил по тоннелю. «Быстрее пойдем, быстрее выйдем». Оливия поспешила за мужчиной, стараясь не отставать. Уж лучше она будет идти за руку с наставником, чем рядом с Маркелем. Темнота лишь усиливала напряжение, которое сковывало все внутри девушки, когда огненный был рядом. Потом она скажет Ракаэлю спасибо за прикрытие, ведь именно из-за маниакальных повадок Маркеля мужчина взял ее за руку. Других причин драконица не видела. На развилке они свернули налево, не слушая упорные предложения огненного. Левый туннель манил его, но Ракаэль с Навиром настаивали, воздух идет именно сюда, а значит, они идут правильно. «Вы не чувствуете того, что ощущаю я», — настаивал на своем Маркель. «И слава Создателю!» — тихо пробормотал Навир, идя сразу за девушкой и Ракаэлем. «Здесь есть незнакомый запах. Мы можем наткнуться на неизвестных гостей», — продолжал шипеть он, идя в хвосте процессии. «Как раз спросим дорогу», — ухмыльнувшись, ответил Ракаэль. Оливия почувствовала, как губы сами растягиваются в улыбке. Что-то она не могла припомнить ни разу, когда наставник шутил. Оливия потерялась во времени. Бесконечные повороты и развилки совсем запутали девушку. И если бы ей нужно было в одиночестве вернуться назад, она бы точно заблудилась, потерявшись в черной мгле навсегда. Желание проклясть этот гномий лабиринт набирало силу. Казалось, что Создатель насмехается над ними, путая и заманивая в глубины неизвестности. Одно спасало девушку от падения духом — непоколебимая уверенность мужчины рядом. Ракаэль шел вперед, уверенный в своем чутье. Его не сбивали ни огромные камни на пути, не смущали узкие проходы. Словно ведомый невидимой нитью, он шел вперед, ведя за собой остальных. Когда синее туманное свечение появилось вдали, Оливия была в полной уверенности, что от усталости у нее начались галлюцинации. «Невероятно!» Навир первым бросился вперед и прикоснулся к стене туннеля. На это действительно стоило посмотреть. Отец Оливии назвал бы этот камень неведомой диковинкой. Мама... прекраснейшей находкой, а девушка смотрела на радужные разводы на стенках из неизвестного камня и не могла поверить своим глазам. Такого радужного камня просто не может быть на свете. Фиолетовый цвет на каменных стенах переходил в индиго, молнии желтого раздваивался, переходя в оранжевый и голубой. Красные точки напоминали падающие звезды на небосклоне, рассекающие воздух своим зеленовато-рыжим хвостом. Цвета менялись, снова становясь чистыми и яркими, чтобы вновь поразить взгляд оттенками тонов по краям, смешиваясь и даря миру волшебную палитру. От камня исходил мягкий свет, и Оливия положила ладонь на каменную стену туннеля. «Тепло!» — прошептала девушка удивленно. Огненный дракон пытался отковырнуть хоть кусочек камня, но тот оказался на удивление твердым. Навир прошел чуть вперед, не отрывая взгляда от стены, а Ракаэль присел, ощупывая пол под ногами. На мгновение все замерли, прислушиваясь. Любой дракон мог, несмотря сказать, где находится каждый из четверки, и легкие шаги впереди не принадлежали ни одному из них.